Кой встревожился. Надеюсь, она не сходит с ума. Надеюсь, она не свихнулась на этом деле. Вместо Дэи и Глории в сумасшедший дом. Он промокнул разлитое вино салфеткой. Потом положил руку на плечо Танжер и почувствовал, что ее трясет. — Успокойся, — прошептал Кой. — Я совершенно спокойно, — заметила она. — Никогда в жизни я не была так спокойна, как сейчас. — Да скажи же, в чем дело? — Рыдание, смех. В общем, что бы то ни было, затихли. Она снова смотрела на море. Дрожь ее больше и не била, она глубоко вздохнула, потом посмотрела на пилота со странным выражением лица и поцеловала замершего моряка в щеку. Повернулась к Кою, и лицо ее сияло улыбкой. — В чем дело? — Да и Глория там, где зеленые лангусты. Легкая рябь на морской глади, ласковый бриз, не облачко в небе. В 2,5 милях от берега Карпанту понемногу разворачивает на якорной цепи, уходящей с клюза вертикально вниз. На траверзе по штирборту мыс Агуа, в 10 градусах на северо-восток Хунко-Гранде. Солнце стояло еще невысоко, однако припекало спину Коя, склонившегося над своим 2-баллонным аквалангом. Он проверил манометр, 16 литров сжатого воздуха, резервный клапан, ремни, редуктор, через который воздух будет подаваться под различным давлением, в зависимости от глубины, чтобы скомпенсировать число атмосфер, давящих на тело ныряльщика. Без этого устройства, выравнивающего внутреннее давление, ныряльщик либо сплющит, либо разорвет, как чрезмерно надутый воздушный шарик. Кой открыл клапан, потом завернул его снова, но на 3/4 оборота, и засунул в рот старый загубник, от которого пахло резиной и тальком. Воздух с шумом рвался через мембраны. Все в порядке. Глубина 20 метров. Работаешь 30 минут, — напомнил ему пилоту. Кой кивнул, надевая неопреновую куртку, компенсатор плавучести и спасательный жилет. Танжер стояла рядом, придерживаясь рукой за бакштаг, и молча смотрела на Коя. На ней был черный спортивный купальник, ласты и маска с трубкой. Весь вечер и почти полночи она объясняла им, почему бригантина находится там, где водились зеленые лангусты. Сначала расспросила пилота до мельчайших подробностей и начертила схемку в блокноте, высчитала расстояние и глубины, и только потом стала рассказывать. — Лангусты, — сказала она, — имеют способность к мимикрии. Как и многим другим видам живых существ, природа подарила этим ракообразным такой способ защиты от нападения. Поэтому панцирь лангустов приобретает окраску, совпадающую с цветом донного слоя в местах, где они живут. И известно, что лангусты, которые обосновались в затонувших судах, приобретают красновато-коричневую окраску ржавчины, которой покрыты корпуса этих кораблей. А цвет зеленого мха, как описал его пилота, в точности совпадает с цветом патины, которой покрывается бронза, находясь долгое время под водой. — Какая бронза? — спросил ее Кой. — Пушки. Кой отказывался верить. Все это уж слишком смахивало на приключения дорогого ее сердцу Тинтина. Но они же не в комиксах детских живут, уж во всяком случае не он. Ты же сама говорила, да и мы сами вроде убедились, что на Дэй и Глории пушки были чугунные. На бригантине много бронзы быть не могло. Как всегда в тех случаях, когда она хотела унизить его, дать ему понять, что он идиот, Танжер поглядела на Кое с видом спокойного превосходства. — Совершенно верно. На Дэй и Глории бронзы не было. А вот на Черге было 12 пушек, стрелявших чугунными ядрами. 4 6-фунтовых и 8 4-фунтовых, да еще 4, которые заряжались каменными ядрами, помнишь? Их сняли с французского корвета «Флам», и, по крайней мере, 8 8-фунтовых и 4 4-фунтовых пушки были бронзовые. Она сняла с переборки планши Беки и разложила его на столе перед Коем. Это подтверждается документами, которые передал нам в Кадисе Луис Гамбоа. Шебекой на дно ушло около 15 тонн бронзы. Кой снова обменялся взглядом с пилоту, который только слушал и не возражал. — Все остальное, — продолжала Танжер, — и так понятно. Из-за взрыва обломки шебеки должны были разлететься довольно далеко от того места, где затонула основная ее часть. Главный компонент бронзы — медь, а медь при окислении покрывается патиной того же цвета, что и панцири у лангустов, которые, вне всякого сомнения, жили в обломках корабля и в дулах бронзовых пушек. И еще одна деталь, но весьма важная и для нас более чем существенная. Если лангусты постоянно соприкасались с большими массами бронзы, это означает, что пушки при взрыве далеко не разлетелись, а после их не затянуло толстым слоем ила или песка. Он услышал всплеск. Танжер уже не было у Бакштага. Она прыгнула за борт и плавала возле кормы в маске и с трубкой. Она не собиралась нырять вместе с Куем. Она останется наверху и по пузырькам воздуха будет определять, где он находится, поскольку радиус его действий слишком велик, чтобы пристегиваться канатом к карпанте. Кой закрепил на правой голени нож, надел на левую руку глубиномер и часы, на правую компас, и подошел к лесенке на корме. Сел на ступеньку, опустил ноги в воду, надел ласты, плюнул на стекло маски, ополоснул ее в море и надел. Затем поднял руки, и пилоту надел ему на спину акваланг. Кой затянул ремни, взял в рот загубник. Шипение, поступающего через редуктор воздуха, отдавалось в ушах. Кой повернулся, прикрыл рукой стекло маски и спиной, используя вес акваланга как балласт, бросился в море. Вода была очень холодная, даже слишком для этого времени года. Карта показывала здесь небольшое течение с северо-востока на юго-запад с температурой на 5-6 градусов ниже, чем минимальная общая температура воды. Вода начала проникать через неопрен, и он почувствовал, что покрывается гусиной кожей. Потребуется несколько минут, чтобы она согрелась теплом его тела. Раза два он глубоко и медленно вдохнул, снова проверяя редуктор, приподняв голову над водой, увидел над собой корму карпанты и стоявшего там пилота, и погрузился в воду, но совсем немного, учитывая голубизну, которая теперь его окружала. У поверхности лучи солнца проникали в воду, чистую и прозрачную, видимость была хорошая, 10 метров по горизонтали, прикинул Кой. Он видел черный киль карпанты, руль, повернутый к левому борту, якорную цепь, отвесно уходившую в глубину, и ноги Танжер, которая медленно, едва шевеля своими оранжевыми пластиковыми ластами, плавала рядом. Кой выкинул из головы мысли о Танжер, надо было сосредоточиться на том, что нужно делать. Посмотрел вниз, туда, где голубизна постепенно переходила в темную синеву, взглянул на часы и начал медленное погружение. Шум воздуха стал сильнее, почти оглушал. Когда стрелка глубиномера показала 5 метров, он прекратил погружение, просунул пальцы под маску и зажал нос, чтобы компенсировать давление на барабанные перепонки. Стало легче, и он посмотрел вверх и увидел пузырьки от собственного выдоха, поднимающиеся к поверхности, которая превратилась в серебристо-зеленоватый потолок. Увидел темный корпус карпанты и Танжер. Она плыла теперь под водой и смотрела на него сквозь стекло маски. Ее светлые волосы колыхались, стройные ноги, удлиненные ластами, двигались медленно. Она старалась держаться на месте неподалеку от Коя. Он еще раз вздохнул и выдохнул. Цепочка сияющих пузырьков направилась к Танжер, как рука, поднятая в прощальном жесте. Затем он посмотрел вниз и начал медленный спуск внутри синей сферы, что смыкалась над его головой. Вторую остановку он сделал, когда глубиномер показал 14 метров. Теперь в прозрачном шаре, где находился Кой, не было иных цветов, кроме зеленого. В этой средней точке ныряльщики иногда теряют ориентацию, перестают понимать, где вверх, где низ. Бывает, им кажется, что пузырьки воздуха опускаются, а не поднимаются. И только здравый смысл, если они, конечно, его не утрачивают, подсказывает, что воздух в воде может только подниматься. У Коя, разумеется, до такого не дошло.